Наверное, чтобы отвлечься от всяких мыслей про воспаление легких и смерть. Но не отвлекся. Опять я стал думать, что будет с Фиби, когда я заболею воспалением легких и умру. Конечно, ребячество об этом думать, но я уже не мог остановиться. Наверное, она очень расстроится, если я умру. Она ко мне хорошо относится. По правде говоря, она меня любит по-настоящему. Я никак не мог выбросить из головы эти дурацкие мысли и, наконец, решил сделать вот что — пойти домой и повидать ее на случай, если я и вправду заболею и умру. Ключ от квартиры у меня был с собой, и я решил сделать так. Проберусь потихоньку в нашу квартиру и перекинусь с Фиби хоть словечком. Одно меня беспокоило — наша парадная дверь скрипит, как оголтелая. Дом у нас довольно старый, хозяйский управляющий ленив, как дьявол. Во всех квартирах двери скрипят и пищат. Я боялся, вдруг мои родители услышат, что я пришел. Но все-таки решил попробовать. Я тут же выскочил из парка и пошел домой. Всю дорогу шел пешком. Жили мы не очень далеко, а я совсем не устал и хмель прошел. Только холод стоял жуткий и кругом ни души. Глава 21. Мне давно так не везло. Когда я пришел домой, наш постоянный ночной лифтер Пит не дежурил. У лифта стоял какой-то новый, совсем незнакомый, и я сообразил, что если сразу не напорюсь на кого-нибудь из родителей, я смогу повидаться с сестренкой, а потом удрать, и никто не узнает, что я приходил. Повезло, ничего не скажешь. А к тому же этот новый был какой-то придурковатый. Я ему небрежно бросил, что мне надо к Дикстайнам. А Дикстайны жили на нашем этаже. Охотничью шапку я уже снял, чтобы вид был не слишком подозрительный, и вскочил в лифт, как будто мне очень к спеху. Он уже закрыл дверцы и хотел было нажать кнопку, но вдруг обернулся и говорит: «А их дома нет. Они в гостях на 14-м этаже». «Ничего, — говорю, — мне велено подождать. Я их племянник». Он посмотрел на меня тупо и подозрительно. «Так подождите лучше внизу, в холле, молодой человек. Я бы с удовольствием. Конечно, это было бы лучше, — говорю, — но у меня нога больная. Ее надо держать в определенном положении. Лучше я посижу в кресле у их дверей». Он даже не понял, о чем я, только сказал «ну-ну» и поднял меня наверх. Неплохо вышло. Забавная штука. Достаточно наплести человеку что-нибудь непонятное, и он сделает так, как ты хочешь. Я вышел на нашем этаже. Хромал я, как собака, и подошел к дверям Дикстайнов. А когда хлопнула дверца лифта, я повернул к нашим дверям. Все шло отлично. Хмель как рукой сняла. Я достал ключ и отпер входную дверь тихо, как мышь. Потом очень-очень осторожно прикрыл двери и вошел в прихожую. Вот какой гангстер во мне пропадает. В прихожей было темно, как в аду, а свет, сами понимаете, я включить не мог. Нужно было двигаться очень осторожно, не натыкаться на вещи, чтобы не поднять шум. Но я чувствовал, что я дома. В нашей передней свой особенный запах. Нигде так не пахнет. Сам не знаю чем, ни то едой, ни то духами, не разобрать, но сразу чувствуешь, что ты дома. Сначала я хотел снять пальто и повесить в шкаф, но там полно вешалок, они гремят, как сумасшедшие, когда открываешь дверцы, и я остался в пальто. Потом тихо-тихо, на цыпочках, подошел к Фибиной комнате. Я знал, что наша горничная меня не услышит, потому что у нее была только одна барабанная перепонка. Ее брат проткнул ей соломинкой ухо еще в детстве. Она мне сама рассказывала. Она совсем ничего не слышала, но зато у моих родителей, вернее, у мамы, слух как у хорошей ищейки. Я пробирался мимо их спальни как можно осторожнее. Я даже старался не дышать. Отец еще ничего, его хоть креслом стукнуть по голове, он все равно не проснется. А вот мама, тут только кашляни где-нибудь в Сибири, она все равно услышит. Нервная она, как не знаю кто. Вечно по ночам не спит, курит без конца. Я чуть ли не целый час пробирался к Фибиной комнате. Но ее там не оказалось. Совершенно забыл, из памяти вылетело, что она спит в кабинете Д.Б.